Мне положили 200 тысяч в месяц, плюс бесплатное жилье и питание. Это было неплохо. За четверть часа до отхода поезда Магда вручила мне желтоватый конверт со штампом Министерства заморских территорий. «Здесь 500 тысяч лир», — сказала она. «Из них 200 тысяч — ваш аванс. Остальное на дорожные расходы. О счетах на жилье и питание не беспокойтесь, я их буду оплачивать сама. К тому же надеюсь навестить вас недели через две». Эннио был так возбужден, что его лицо и шея пошли красными пятнами. Он смеялся, хлопал в ладоши, вертел головой на тонкой шейке. Я велел купить ему теннисную ракетку, горные ботинки, футбольный мяч. Хотел привить ему вкус к спорту. «Эньо», — наставлял я его, — «слушай меня, и через несколько лет ты побьешь всех чемпионов, всех этих Риверо, Факетти, Мацолу, ты отправишь в нокаут». Чтобы не разочаровывать меня, он пытался выпятить впалую узкую грудь и, сжимая маленькие кулачки, сказал: «Еще я хочу стать боксером». «Эньо, поцелуй маму». Магда подняла вуальку. Эннио чмокнул мать и снова уставился в окно. Раздался пронзительный свисток кондуктора, и над пероном взметнулись платочки. Так выстрел из ружья поднимает в воздух птиц, сидевших на дереве. Магда вышла из вагона. «Эньо, смотри, делай все, что говорит учитель», — крикнула она. Поезд тронулся. Еще несколько мгновений я видел Магду, она прижимала скомканный платочек к носу. Потом ее загородила тележка торговца напитками и газетами. Аида стояла рядом со мной на вытяжку в ожидании приказа. «Отдохните немного, я позову вас, когда Эннио пора будет укладывать спать», — сказал я. Качаясь из стороны в сторону, от одной стенки вагона к другой, она пошла по коридору. Я посмотрел на ее раздутые щиколотки и короткую шею. Никакая революция не спасла бы ее от рабского состояния. И она, и я, мы оба принадлежали к числу тех, кто носит тяжести, кто говорит «сию минуту, ваше превосходительство», кто рано встает. Эннио приспичило узнать о том, кто же величайший теннисист мира. Но я не отвечал ему. Я наблюдал, как за окном воцаряется ночь. Я смотрел на голые лампочки, свисавшие с потолков в траториях и проплывавших мимо вагона деревенских домах. Я испытывал смешанные чувства радости и горечи. Мне исполнилось 27 лет, а еще не было лета, которое принадлежало бы только мне. С того дня, когда я закончил лицей, так и пошло. Работа и только работа. У меня не было ни одного отпуска, ни одного свободного месяца. С 18 лет я возился с чужими детьми и учил их, избалованных и надоедливых, дефективных. Я ел и спал на виллах промышленников, биржевых спекулянтов и министров. Везде меня держали близко к повару и далеко от хозяина. Вспомнилось лето 1950 года. Мне было 16. Я только что закончил лицей, выиграл чемпионат Венето по прыжкам в шестом и издал книжку стихов. Но в кармане не было ни лиры. И когда лопалась струна на ракетке, я заменял ее простым шнурком. Дни 20 я прослужил в гостинице «Де Бен» в Лидо, курортный район Венеции. С ней связаны самые тяжелые воспоминания в моей жизни. По 14-16 часов в день я сидел и записывал в огромные книги порции виски и мартини, выпитые постояльцами. Комната у меня была под самой крышей, до того тесной, что нечем было дышать. Однажды я почувствовал, что больше не могу. И вместо того, чтобы отправиться на работу, я надел плавки и вошел в подземный переход, которым могли пользоваться только постояльцы гостиницы. Швейцар догнал меня и схватил за руку. «Амброзио, ты с ума сошел?» Я продолжал идти вперед. Оттуда тянуло свежим морским воздухом. Там был рай для свободных людей, которые не считали порции виски, а только поглощали их. На пляже я смешался с толпой. В таком виде в плавках я мог сойти за одного из постояльцев. Я растянулся на песке. Он был чуть теплый, солнце стояло еще невысоко. Не знаю, сколько времени я пролежал так, слушая чужие голоса. Было много англичан или американцев, так мне показалось. Девочка со светлыми косичками, длинным и гибким телом, остро торчащими грудками, прутиком писала на песке «Love». Я отдал бы 10 лет жизни за то, чтобы стать ее братом. Несколько раз я переходил с места на место, опасаясь, что служители обнаружат меня. Вдруг я увидел парочку, занятую чтением. Может быть, они были любовниками? В 16 лет все вокруг кажутся любовниками, даже люди, состоящие в законном браке. Они смеялись, читая объявления в «Газеттино».